это мой слайм. Он меня не предаст, если мусора нас примут, верю, он меня не сдаст. Слайм, у меня лишь один шанс, мы должны ограбить вас, дабы пополнить баланс. Слайм, он меня не предаст, если мусора нас примут, верю, он меня не сдаст. Слайм, у меня лишь один шанс, мы должны ограбить вас, дабы пополнить баланс. Слайм, я знаю запах лыжной маски, он лучше запаха любви. Я вырос далеко не в сказке, не еби мои мозги. Мне снова нечего курить, и я стреляю у друзей. Не выйдет нас разговорить, извини меня, старлей. Слайм, он меня не предаст, если мусора нас примут, верю, он меня не сдаст. Слайм, у меня лишь один шанс, мы должны ограбить вас, дабы пополнить баланс. Слайм, он меня не предаст, если мусора нас примут, верю, он меня не сдаст. Слайм, у меня лишь один шанс, мы должны ограбить вас, дабы пополнить баланс. Серые дома так давят серых людей, ненависть в глазах у наших белых детей. Мой первый шаг, это первый шаг к смерти. Игра та-та-та-та-та-та-та-та, и ты померкнешь. Ангелы в постели, будто Меркель, губы сладкие, будто эклер. Я сделал это сам, без поддержки. Я призрак, если у нее задержка. Я вечно пьян, я вечно влюблен. Я не знаю, зачем я здесь и для чего я рожден. Мне не дали ключей и пароля, как жить. Я устал от вашей правды, ровно как и от лжи. Я вечно пьян, я вечно влюблен. Я не знаю, зачем я здесь и для чего я рожден. Мне не дали ключей и пароля, как жить. Я устал от вашей правды, ровно как и от лжи.